Сверкающей драгоценностью лежал этот город на груди пустыни. Когда-то он знавал перемены, снова и снова перестраивался, однако теперь время обходило его стороной. Над пустыней ночь и день быстролетно сменяли друг друга, но улицы Диаспара не ведали тьмы, они постоянно были озарены полднем. И пусть долгие зимние ночи припорашивали пустыню инеем, это вымерзала последняя влага, еще остающаяся в разреженном воздухе земли. Город не ведал ни жары, ни холода. Он не соприкасался с внешним миром, он сам был вселенная, замкнутая в себе самой. Человек издавна строил города, но никогда прежде он не создавал такого, как этот. Множество из возведенных им людских муравейников просуществовало несколько столетий, а некоторые жили и целыми тысячелетиями, прежде чем время унесло с собой их имена. И только Диаспар бросил вызов самой вечности, обороняя себя и все, чему дал он приют от медленного натиска веков, от разрушительности, тления и распада. С той поры, как был выстроен этот город, земные океаны высохли, и пески пустыни замели планету. Ветром и дождями были размолоты в пыль последние горы, а земля оказалась слишком утомлена, чтобы извергнуть из своих недр новые. Городу не было до этого ровно никакого дела. Планета могла рассыпаться в прах, но Диаспар все так же защищал бы детей своих создателей, бережно унося их и все принадлежащие им сокровища по реке времени. Они многое позабыли, но не понимали этого. Ко всему, что было вокруг них, они приноровились столь же превосходно, сколь и окружающие к ним, ибо их и проектировали как единое целое. То, что находилось за стенами города, ничуть их не интересовало. Эта область бытия была вычеркнута из их сознания. Диаспар — вот все, что существовало для них, все, что им требовалось, все, что они могли себе вообразить. Для них ровным счетом ничего не значило, что когда-то человеку были подвластны звезды. И все же время от времени древние мифы оживали, чтобы преследовать воображение жителей этого города. И людей пробирал озноб, когда они припоминали легенды о временах Галактической империи. Диаспар был тогда юн и пополнял свои жизненные силы тесным общением с мирами множества солнц. Горожане вовсе не стремились возвратить минувшее. Им было так славно в их вечной осени. Свершения Галактической империи принадлежали прошлому и могли там и оставаться, поскольку всем памятно было, как именно встретила империя свой конец. А при мысли о пришельцах холод самого космоса начинал сочиться в их кости. И, стряхнув наваждение, они снова погружались в жизнь и теплоту родного города, в долгий золотой век, начало которого уже затерялось во времени, а конец отстоял на еще более невообразимый срок. Многие поколения мечтали об этом веке, но достигли его лишь они. Так и существовали они в своем неменяющемся городе, ходили по его улицам, и улицы эти каким-то чудесным образом не знали перемен, хотя в небытие уже ушло более миллиарда лет».